на его одежду. Все сделано для защиты от холода. Я не отрицаю, что некоторая невосприимчивость у него с веками выработалась. Но говорить о том, что выработался особый человеческий тип, это вздор. Мистер Макленнон, вежливо выслушав Джона, заговорил Бартлетт. Я повторяю, задача нашей экспедиции – добыть сведения для цивилизованного человечества, а не решать спор о том, насколько близок к остальному человечеству обитатель Арктики. Я не отрицаю важности этой проблемы, и даже больше. Я самого высокого мнения о физических и душевных качествах северянина. Задача нашей экспедиции – открыть для всего человечества Арктику, доказать возможность существования человека в этом районе без помощи извне. «Зачем?» – нетерпеливо выслушав капитана, спросил Джон. «Для того, чтобы объяснить вам, мне придется заново повторить все, что я вам только что сказал». Вежливо отвечал капитан Бартлетт. «Насколько я понял, вся эта затея с дорогостоящей экспедицией предпринята для того, чтобы доказать жителям более южных широт возможность их существования в Арктике?» «Совершенно верно», — подтвердил капитан Бартлетт. «Для того, чтобы они могли безбоязненно двинуться в Арктику», — продолжал Джон. «Да», — откликнулся капитан. «А кто их зовет сюда? Почему они без церемона лезут на ту землю, которая по самому высшему праву принадлежит народам, отказавшимся от местностей, более пригодных для человеческого существования, нежели арктические области? Почему открытия, принадлежащие этим народам, вы присваиваете себе, даже не упоминая о тех, кто сделал эти открытия задолго до так называемых героических полярных экспедиций? Мало того, вы даже меняете название этих земель и преподносите так называемому цивилизованному человечеству как новооткрытые земли. С вами идет эскимос Катактовик. Он не только ваши глаза и уши, а еще и нянька, каюр и добытчик еды. Но я уверен, когда будете докладывать об итогах вашей экспедиции, скажем, на географическом факультете Торонтского университета, Катактовику вы отведете лишь вспомогательную роль». «Мистер Макленнон», — сдерживая себя, ответил капитан Бартлетт, «я не давал вам оснований высказывать такие предположения в мой адрес». «Простите меня», — Джон опустил голову. «Сегодня я похоронил дочь. Она умерла от голода и неизвестной болезни. Она похоронена на той вершине, откуда я вас увидел. Простите меня». «Мы глубоко и искренне сочувствуем вам». В голосе капитана Бартлетта слышалось подлинное сочувствие. «Наше появление, когда вы в таком горе, оправдывается лишь исключительными обстоятельствами, в которых мы оказались. Еще раз прошу прощения». Джон поднял голову и посмотрел в глаза капитану Бартлетту. «В том споре, который мы ведем, мне приходится задевать вашу личность. Но еще раз прошу не обращать на это внимания. Проблема гораздо важнее. Речь идет о сохранении народов и их право вести такую жизнь, которую они сами избрали. Помню, когда впервые я оказался здесь, я спросил старого Орво, чем объяснить, что он так любит эту землю, которая с точки зрения так называемого цивилизованного человека –